Акоз, акоз, яружаз вай, за чиз вай. Вуна государственный план анихтор. Кел авоз килигна за Аркадий Альфёрович. Воз жуан план аравани ва азахвегуна. Уйда за вай вуч кан завата зугавурда казвачер. И бур вуч тин суаларе планар. Амма яцу гирдимар хитин хилера вай. Куквен ик ар гардан дилай ахуз ават савай ацай ватсран чин алай секин якевлерин калеч ерхи пузари Аркадий Альфёрович заз килиги за кознавай. Хаиф лаханаза. Кех кю са плани авач. Парак он хаиф. Бес ик хайла кю гележек хик жеда. Бес кюне ахпа вуч дайдия. Ахпа ада зивилик сарумка цигна. Кюн хи милетя. Лезги? Лезги? Лезги? Ичи Луиз дих галаз гзах вахтун дажадай фикир аване. Са хафте лаханаза. Бирдан ам садхана шатхана. Вот, вот, молодец, хвякуна. Заз, акоз, акоз, гилла и кастика кхел квезвай. Кюн эвел чи ручал эвлел межеда лана ада. Ахпа. Эвлел межеда кюн. Ахпа сагада решамишкана. Ахпа чара жеда кюн. Ха и кар писья. Ада башмандиз элюзурна. И кюн лухур дивужа. Жузуназа. Кюне зон лухузане. Вони вонхтни масабурни, кюн вириса гафартушни, ва вириса гафартуш. Вучиз, вириса гафария, ва чидани, Луиза дин чахи вахни са асетин диз гулисвенай, гила адази руш гадарна, ам кфена вичин гуджистан диз, хана ча мишез ва, таймурас лухуз са бухахтин дитир. Белки квез ам чидата, зон катарама кандая лаханаза. Сагафари лаханада, асетин гуржи лезги за таймуразни жаваб гузвач лаханаза. Аркадий Альфёрович зарафат завачир. Зол акоз, акоз, акоз, ифин кол цавай. Ифин кол цавай зол, ама ил акоз, акоз хурахат цавай. За живон дердер кайгу яхарт имилавай. Гила икаси чахиру шан дертни за чугуна кан завай. Сахина ятани авай. Залум дихо таймураз патолни гила за жаваб гана. Канзавай, колчур хайи. Аркадий Альфёрович чин мехрибан чин тир. Вилерни рик из хошбур тир. Ада сакусни кэла вачир. Ам зах галаз. Вичин таюнях галаз киз рахазвай. Кездиде бабавани ава закил агузна. Нюз лахайта закил агузкана. Зад хабария. Кюн коля хик катната. Кюн. За кездлуху. Зазки холу я заказвач, кез кюн хайи дидени кантуш, ам кез талуктуш, лана за кэл кваз, кэл ахкажна, зидиде баба динштуш. Хуй лана Аркадий Альфёрович, ама кез чирхух, за кэл ихтибардач, зун рушан баба я, за ам икваляй санезна кайдач, кэва игаф асята лугу жадай. Ха иара да вун хтана лукатна луиза, ваз чи Рахунри кай хабар тушир. Аркадий Альфёрович хини зятани фена. Зимезни лал ханвай. Луиза, уази колах чиз, вуна за самиша кюниз эвер, вучиз эвер завай. Зуни вун хаяхти за кэчнай. Чон кал, макал, чон хэлбэхта жадалди, чон кол кола алваз скамейка дал цонай. Акуадай халарай, ваз видахти ни че рада хайи ихтилат айон ханвай. Чон кэдни киснавай, вачи винил пур жвер козвай. Вона зуч эхи вахан колес тханай. Вон кисна шексавай. За зверик и кайха бартушир. Хавляй зун вах галас санал ч эхи вахан колес рек эхатнай. Белки адан рике хрихима вайта. Амма рак кайна зун акурла. Вон бужита чирхаила. Ада вичин чин ак чур найхи. На лугуди адан колес исан ва яхцур дережа кайятана. Заз Чидай, хаик жадайди, зазви сухтир. Анжа хви хатурдай адам колизатанай. Икон-хикон хаитани ам дишелитир, сафлу хун геректир. Ам таймура захгалаз чара хана лухуз, язун, явун тахсиру тушир. Акудай халарай, абру и заалумри таймура за кэсасар чалай вуках чузвай, волайни залай, инсаф сузри, вичахи вах, Диван дал ярханвай, зуни кисна цукнай. Ву амазмай, га иних аних клигиз. Ву шадат чинтиз, ваз зихалди кай хабартир. хакаила вилерол на куар кезавайвон.